Они шли нескончаемой чередой, ему отвешивали поклоны, пожимали руку, его обнимали, с ним быстро говорили по-французски. Он сидел грузный, добродушный, почтенный, редкие волосы падали ему на плечи, он растягивал в улыбке широкий рот, много слушал, мало говорил. У дверей отель «Дамбур» дежурила толпа людей, жаждавших воочию увидеть представителя Америки, свободы и философии. Он вышел и оказался точно таким, каким его расписала молва. На нем были железные очки и знаменитая меховая шапка. Любопытные пришли в восторг. Франклин собирался сесть в ожидавшую его карету и поехать, но теперь, несмотря на то, что было скользко и холодно, ему пришлось пойти пешком, опираясь на руку красивого юного Вильяма, грациозно поддерживавшего своего деда. Повсюду с великим человеком здоровались почтительно и растроганно. Франклин отвечал на приветствие с веселой лукавой улыбкой. Если можно услужить своей стране такой недорогой ценой, он согласен носить меховую шапку хоть до мая. Все следующие дни имя Франклина гремело в газетах, произносилось в салонах и кафе. Лорд Стормонт выразил Вержену свое возмущение. Министр полиции хотел было запретить публичные упоминания имени Франклина, но граф Вержен боялся, что такое распоряжение покажется смешным, и его не издали. Воодушевление парижан все росло и росло. Подумать только, что за человек. Изобретатель громоотвода, борец за независимость Америки, автор первоклассных трудов по физике и по философии. Кто еще при таких заслугах отличался такой простотой? Патриархальный старик в очках и шубе, таким и только таким мог быть истинный мудрец, натурфилософ Бомом Ришар, органически сочетавший благороднейшие учения древности с наукой нового времени. Славу своего Франклина парижане распространяли со свойственной им быстротой. Мсье Леонар, парикмахер королевы, лучший в мире мастер своего дела, ввел в моду новую дамскую прическу, высокий завитой парик, имитировавший франклинскую меховую шапку, и назвал этот фасон «coiffure à la Franklin». Над каминами парижских салонов, на стенах кафе, на табакерках и носовых платках появились изображения Франклина. Портреты его продавались на каждом углу, у рисовальщиков дело было по горло. Доктор Дюбур принес своему другу один из таких портретов. Оба, усмехаясь, стали его разглядывать. Франклин был изображен в меховой шапке, в железных очках, с палкой яблоневого дерева. Не дать не взять добропорядочный обыватель, настоящий бомум. Обрамлением портрета служил латинский стих, гласивший: «У неба он исторгнул молнию, у тиранов скипетр». Почти все изображения Франклина появлялись в обрамлении этого антично-звонкого стиха. Сочинил же стих барон Тюрго, бывший министр финансов, один из главных физиократов, друг Франклина. «Хороший стих», — сказал, разглядывая портрет, Франклин. «Да», — ответил Дюбур, — «если у вас есть настоящий друг и почитатель, так это Тюрго». «Жаль, что они прогнали его», — сказал Франклин. «Но я с самого начала боялся, что он окажется недостаточно гибким для Версаля. Государственный деятель не имеет права терять терпение. Он должен подчас искать окольных путей». «Во всяком случае, в американском вопросе, как всегда», — вспыльчиво возразил Дюбур. «Тюрго проявил достаточно терпения. Будучи министром финансов, он не давал на Америку ни одного су. Я не раз увещевал его, как поп умирающего, а у него на все был один ответ. Дело Америки прогрессивно, поэтому оно победит и без наших денег. Деньги нужны нам для своих собственных реформ». «Не был ли он по-своему прав?» — спросил Франклин. Доктор Дюбур поглядел на него с упреком. Такая объективность Франклина не переставала удивлять его друзей. Доктор Дюбур и многие сочувствовавшие Америке парижские интеллигенты понимали, что двор, конечно, никак не может прийти в восторг от их демократического рвения. Но неужели Версаль не в состоянии оценить огромных возможностей, которые создает американская война для расплаты с англичанами, за поражение и мирный договор 1763 года.